«Гарри, открой дверь и пропусти меня к источнику», — распорядился Драко. «Драко настаивает на том, что у нее линька», — продолжила объяснять Витая, «когда я, махнув рукой в сторону дверей, открыла им обоим доступ. Так как она твоя дочь и также является Поттер, то ей необходимы благоприятные условия для продолжения данного процесса. Источник вашего рода – идеальное место. Сыро, темно, много родовой магии. Драко, обратилась я к парню, что быстро обошел родовой камень и направился к источнику. Паукам требуется безопасное место для линьки», – пояснил парень. «В такие моменты они особенно уязвимы и потому нервничают. Ее желание остаться одной было вполне закономерно и естественно. Сам процесс мне неизвестен, но ее тело стремится к изменениям. Я такое уже видел, наблюдая за акромантулами в лесу вокруг Хогвартса. Мы вошли в пещеру с источником, и Драко быстро поднес девочку к воде, а потом снял с нее паралич. Стилия дернулась в его руках и срыгнула в воду, оставив на скуле парня глубокий порез одним из своих серпов. Правда, сам Малфой этого даже не заметил. Джинни спокойно подошла к замершему парню и мягко провела рукой по кровоточащей ране, излечивая повреждение. В это время Стили активно барахталась в воде, стараясь почесать все тело одновременно. Смотреть на то, как родное тебе создание само себя режет и явно получает от этого удовольствие, было одновременно страшно и больно. Кошмар, зажмурилась Джинни и отвернулась, уткнувшись лицом в грудь жениха. Скрипнув зубами, я сама прыгнула в воду и, подплыв к дочери, молча притянула ее к себе. Та, быстро разобравшись, кто оказался рядом, вцепилась в меня и расплакалась. «Мама, что со мной?» — рыдала девочка. «Я не знаю», — ответила я, сильнее прижимая дочь к себе. «У меня все чешется. Хочу сбежать ото всех», — продолжала она рыдать у меня в объятиях. «Хочешь, чтобы мы ушли?» — дрогнувшим голосом спросила я. «Да». С трудом, но я все-таки отцепилась от дочери и вернулась на берег. Молча кивнув Драко на выход, я, не оборачиваясь, сама вышла в ритуальный зал, да так и села рядом с закрывшейся дверью, уткнув взгляд в разрисованный рунами пол. «Гарри», рядом уселась Джинни. «У тебя вся спина в порезах». Я даже и не заметила этого. Джинни в своем фирменном стиле начала лечить мои раны, а Драко с задумчивым видом стоял и смотрел на стену. Когда от моих ран остались только воспоминания, парень встрепенулся и как-то торжественно на меня посмотрел. «Гнездо!» — выкрикнул он. «Гарри, позови домовика!» «Сей!» «Госпожа!» — появился обеспокоенный слуга. «Сей!» — перевел на себя его внимание Малфой. «Принеси все свободные покрывала и ткани. Все, что не жалко, живо, выполняй!» — рявкнула я на вздрогнувшего домовика. Спустя секунду, Сей вернулся с огромной горой ткани в руках и Драко, забрав у него ношу, метнулся обратно в комнату с источником, чтобы через секунду вернуться оттуда. «Все», — кивнул сам себе полуэльф, — «теперь ждем. Поясни свои действия», — попросила я. «Пауки бывают разных видов и линька у них проходит по-разному», — принялся объяснять парень. «Стилия, без разговоров, относится к тем, что предпочитают плести коконы или рыть норы». И, уточнила Джинни, — «как ты это понял? Из твоих рассказов о первых днях ее жизни», — пояснил Малфой. «Она ведь начала гнезда вить, а вы ее отучали. Помните, короче, склифосовский», — попросила я. «Чтобы линька прошла нормально, ей необходимо гнездо», — кивнул парень. «Времени свить новое у нее нет, вот и мучается. Ткань, что я отнес в комнату, послужит имитацией. Она зароется в кучу тряпья и в спокойной обстановке переждет линьку», — кивнула я. «Спасибо». Парень махнул рукой, пробормотав что-то типа того, что не чужие люди. «Госпожа», — тихо пропищала появившаяся рядом Мика, — «вам письмо из Хогвартса». Распечатав писульку директора с требованием немедленно вернуться в школу, я молча ее спалила и уничтожила пепел. Ребята благоразумно решили, что связываться с Северусом им не с руки и потому решили вернуться в школу. Я же осталась сидеть, где сидела. Как глава рода, я имею право покидать школу, когда это требуется, а сейчас как раз такой случай. 3 дня я провела в своем поместье, сидя в ритуальном зале, упорно игнорируя гневные письма директора, и отлучаясь только чтобы поесть и помыться, да в туалет сходить. Все эти гребаные дни я чувствовала сквозь камень, как моей дочери плохо, но магия рода об опасности молчала. Только медленный отток силы из камня давал понять, что она поддерживает девочку. На 4-й день пришло умиротворение. Я тихо прошла в пещеру и совершенно не удивилась, обнаружив в темном углу мастерски сделанный кокон из принесенной ткани и паутины, что был прикреплен к потолку. Прислушавшись, я облегченно вздохнула, услышав размеренное сопение из темного круглого входа в кокон. Тихо прикрыв дверь, я, наконец-то, решила нормально поесть и привести себя в порядок, чтобы вернуться в школу. «Миледи», отмерло каменное изваяние около входа в подвал. «Все нормально, Миша. Насколько это возможно с неисследованным разумным видом магического существа?» Слабо улыбнулась я. «Стелия отдыхает». «Хорошо», вздохнул Лич и направился в свои покои, а я только тихо хмыкнула. Сколько бы он ни строил из себя невозмутимую копию Кощея, до прожженного веками пофигиста ему еще было далеко. Он очень сильно привязался к Стелии за последнее время, и я, как мать, легко могла различить это. Да и сама девочка питала теплые чувства к этому образчику высшего магического искусства. Вы не подумайте, любовью там и не пахнет. Просто у самого Михаила есть две дочери, и он очень трепетно относится к детям. А Стелия лишена отцовской заботы. Вот и компенсируют нехватку чувств друг другом. В школу я вернулась только вечером, воспользовавшись каминной сетью и переместившись в Хоксмит, чтобы прогуляться. А вот, как только я вошла в ворота школы и пошла по коридорам, из-за угла вынырнул недовольный Снейп. «Как это понимать, Поттер?» — мгновенно поинтересовался он. «Я же молча обошла его, чем вызвало чуть ли не повальный обморок у студентов, что сейчас были в коридоре и имели счастье наблюдать сию картину. Поттер, дела моего рода тебя больше не касаются, Северус», — сухо бросила я, даже не обернувшись. «Я все еще жду объяснений», — рыкнул он мне в спину, с трудом сдерживая ярость. «Каким пунктом устава ты руководствовалась, чтобы покинуть территорию школы без разрешения?» 7.2. Статья 42, ответила я и завернула в сторону прохода в подземелье. Студенты, что интересовались уставом, удивленно переглянулись и зашептались. «Ну, да», — фактически открыто заявила, «что у меня есть прямой родич на попечении, который неожиданно заболел. Теперь гадают, кто это может быть». Наступила пора экзаменов, и народ забурлил в своей обычной для этого времени деятельности. Кто не учился весь год, усиленно впихивал невпихуемое в свои головы, а кто балду не пинал, просто повторял пройденное. Правда, никого не обошел предэкзаменационный стресс. Народ ругался и срывался на ближнем своем, и только моя компания оставалась островком невозмутимости и спокойствия. Самые сообразительные быстро сориентировались и старались держаться поближе к нам, так как даже особо буйные вели себя тихо-тихо в нашем присутствии. Один-единственный раз, когда кто-то из Гриффиндора сцепился со слизеринцем, закончилось все весьма плачевно для всех. Рональд долго думать и разбираться, кто прав и кто виноват, не стал и надавал по шее всем участвующим. В результате, конфликтующие оказались в лапках нашего мучителя и на 3 дня выпали из самоподготовительного процесса. То, что по шее он дал 6 курсникам, не удивило никого, особенно после того, как была произведена демонстрация его физических способностей на уроках боевой подготовки. Да и я, нависающая мрачной тенью над хулиганами, быстро отрезвляла народ. Все были в курсе того, что у меня болеет родственник, и из-за этого я вообще стала очень вспыльчива и жестока к нарушителям моего спокойствия. Но и эта каторга имеет свойство заканчиваться, так что вся наша компания по своему обыкновению сидела на берегу озера и созерцала свадебные игры глубоководных жителей. 3-й год, да, хмыкнула Гринджер, захлопнув очередной талмуд для легкого чтения. У кого-то только 2-й, подколол Джинни Невилл. Не напоминай, скривилась девочка, удобнее устраиваясь на коленях Драка. Эта парочка вообще поражала мое воображение. Так быстро найти общий язык и научиться уживаться друг с другом — это надо иметь просто титаническую силу воли или быть действительно предназначенными друг другу. Эмма и я, Фред и Джордж ждут не дождутся поездки, хмыкнул Рональд. Ты точно уверена, что они сдадут экзамен на подмастеров? Абсолютно, кивнула я. Я гоняла их и в хвост, и в гриву. Пусть только попробуют не сдать. Хлопок межконтинентального портала и я, в сопровождении 2 нервничающих рыжих парней, во 2-й раз в жизни стою напротив дверей гильдии. «Это, мы где вообще?» – удивленно закрутил головой Джордж. «Россия», – хмыкнула я. «Москва, южная окраина Красной площади». «А, не заморачивайся по этому поводу, Фред», – хлопнула я парня по плечу. «Гильдии вообще странные и могут устраивать свои логово в самых неожиданных местах». «Да уж», – мы спокойно поднялись по лестнице и прошли в распахнутые ворота. Как и в прошлый раз, мне навстречу выбежал чей-то подмастер и поклонился. «Приветствую», — поздоровался молодой парень, распрямляясь. «Кто вы и какова цель вашего визита?» «Леди Поттер», — протянула я ему свиток, — «прибыла на сдачу экзаменов». Это, я махнула на одетых в парадную мантию парней, Фред и Джордж Уизли, мои ученики, прибыли для сдачи экзамена на подмастерозелье и артефакторики. Парень молча кивнул, изучая свиток, а потом махнул нам рукой, требуя идти за ним. Да, когда я в первый раз здесь была, привратный бегал, как ошпаренный из-за присутствия моего наставника. Нас провели в аудиторию, где уже дожидалась приемная комиссия сразу из 10 человек. Первыми сдают Фред и Джордж, а потом уже я. Звание мастера получить можно только когда твой ученик получает звание подмастера, чем подтверждает свою самостоятельность в преподаваемой тобой дисциплине и твою состоятельность, как учителя. Быть мастером и не передавать свое мастерство – кощунство. Парни заметно нервничали, но держались отлично, кратко и максимально качественно отвечая на поставленные комиссией вопросы. Потом они продемонстрировали свои поделки, которые очень впечатлили мастеров, и парни заслуженно получили свои перстни. «Леди Поттер», — обратился ко мне один из мастеров и взмахнул рукой, приглашая выступить перед комиссией. Вставая и подходя к столу, стоящей перед комиссией, я ехидно улыбалась. «Сегодня будет произведен фурор. Все мы в курсе того, как в нашем обществе относятся к скрибам», начала я свою речь, степенно выкладывая на стол один артефакт за другим. «Из века в век они, в основном, считались позором рода и изгонялись в обычный мир. Некоторые достаточно дальновидные семьи делали это не из-за позора, а выживания ради. Даже сквиб остается носителем крови рода и может в будущем спасти его от вымирания, если у его потомков родится полноценный волшебник». Когда я выложила на стол два браслета, ожерелье и пояс, я лукаво улыбнулась, смотря на заинтересованные лица некоторых мастеров. Попала в точку. Доподлинно известно, что сквиб не имеет магического ядра или оно настолько слабо, что сквиб не отличается по силе от обычного человека, однако это не отменяет факт наличия в его теле магических каналов, которые полностью отсутствуют у простецов. Наличие каналов в теле дает сквибам возможность видеть проявление магии, использовать зелья для своих нужд и вообще продлевает их жизнь. Вначале я задалась вопросом, почему ядро сквибов не работает, но так и не нашла ответа на него, хмыкнула я, как и многие другие до меня. Однако меня это не остановило, и я занялась исследованием в другом направлении. Обвожу рукой лежащие артефакты. Перед вами, уважаемые мастера, результат моих исследований. Комплект артефактов искусственного ядра. Шок, это по-нашему. Меня завалили таким количеством вопросов, что пережившие свой первый экзамен в гильдии Фред и Джордж побледнели. Я спокойно отвечала на поставленные вопросы, буквально лучась довольствием и получая истинное наслаждение от недоумения некоторых мастеров. Выход для некоторых семей, который я предложила, оказался настоящим прорывом. Два часа спустя со своего места поднялся пожилой волшебник и подошел ко мне. «Скажите, леди Поттер», — обратился он ко мне, — «какова вероятность рождения волшебника у сквиба, если он будет пользоваться вашим изобретением?» «Вероятность рождения полноценного мага в семье сквибов давно известна, мастер», — добродушно ответила я. «В семье двух сквибов маг родится с вероятностью в 20%. Сквиб и простец дает шанс равный, примерно, 8-9%. Если же сквиб будет пользоваться моим изобретением, то шанс рождения мага равен 30%, даже если сквиб создаст семью с простецом», — улыбнулась я. «Два сквиба с моими артефактами увеличивают этот шанс до 80%. Это все в теории, но развитие каналов напрямую влияет на этот шанс. Если же зачатие и вынашивание ребенка произойдет на магически насыщенной территории, шанс рождения полноценного мага приближается к 100%. Это была бомба. Мастера-артефакторы сидели бледные, как мелы только и могли, что переглядываться и молчать. Мастер, что подошел ко мне, молча стянул со своей руки перстень и протянул его мне. «Надеюсь увидеть ваши артефакты на рынке как можно раньше», прокомментировал он свои действия и, когда я забрала перстень и хорошенько его рассмотрела, он меня добил. «Ждите моего письма, леди Гаррота Поттер, самый юный в истории грандмастер артефакторики», добавил он, удаляясь из аудитории. А я только и стояла на своем месте, рассматривая перстень из темно-синего алмаза с символом моего мастерства на печати. Такие перстни не изготавливаются больше, и было их всего по десятку на каждую дисциплину магического искусства, на всю планету. Их передают от одного грандмастера другому и только добровольно. Я немного нервно хохотнула и посмотрела на обалдевших близнецов. Уверена, что выгляжу сейчас не лучше этих двоих. Может, не стоит идти на экзамен по трансфигурации? С дрожью в голове спросил Фред. Может, хватит пугать людей? Стоит. Кровожадно оскалилась я. Мастера не поймут, если я сейчас не приду и не докажу свое мастерство. Кроме того, я весело подкинула перстень на ладони, а потом надела его на указательный палец правой руки. Мне хочется макнуть МакГонагаллу мордочкой в грязь. А, по-моему, ты просто любишь шокировать окружающих, хохотнул Джордж. Твоя аниформа может наделать много шуму. А я, по-твоему, зачем потребовал от них клятву о неразглашении? Изумилась я. К концу дня мы вышли из здания гильдии, и я могла бы осветить улицу своей невероятно довольной рожицей. Поздравляю с получением сертификатов. Из тьмы улицы буквально проявился наставник. Рад, что был твоим наставником, улыбнулся он мне своей клыкастой улыбкой и кинул перстень. При ближайшем рассмотрении это оказался символ мастера некромантии. Кольцо было изготовлено из трех составляющих. Прах, могильная пыль и перемолотые человеческие кости. Вся эта гремучая смесь вымачивается в крови наставника нового мастера некроманта и прессуется чистой некроэнергией. Только мастера в этом искусстве могут носить такие перстни. И этот перстень легко занял свое место на моем мизинце левой руки. Больше мы не встретимся. Почему? Опешила я от его последнего заявления. У меня было видение, покачал он головой. Хель приказала мне спрятаться, как можно дальше и глубже. Буквально, на ближайшие 200 лет я исчезну из мира. Понятно, вздохнула я и подошла, чтобы обнять своего дальнего родственника. Спасибо, это тебе спасибо, обнял он меня в ответ. Видеть, как твоя ученица становится полноценным мастером, высшее удовольствие для любого наставника. Он отстранился и отошел в тень. Удачи тебе в твоих начинаниях, ангел смерти. С этими словами мой бывший наставник исчез, воспользовавшись тропами душ, оставив после себя только ощущение могильного холода дыхания госпожи, тихое шипение разрыва реальности, и я осматриваюсь. Пустынная местность, если не считать большого и старого кладбища рядом. На небольшом возвышении стоит старый заброшенный дом. В окне комнаты на втором этаже с моим появлением быстро погасили огонь. Питер понадеялся, что меня это остановит. П.Ф. Спокойным и размеренным шагом иду в сторону дома семьи Ридлов, наслаждаясь ночной прохладой и сладковатым ароматом разложения. Некроэнергии на этой земле предостаточно. Даже если бы Волди провернул свой фортили из канона вместе со мной, он бы проиграл. На этой земле я непобедима. Прохожу в дом, походя уничтожая поставленные Питтигрю защитные чары и направляюсь на второй этаж. Кинетический удар придавливает к полу здоровенную змеюку. Нагайна собственной персоной. От зверюги тянет силой и магией, а также от ее насыщенной ауры тянется тоненькая нитка на второй этаж. «Том, не дергайся!» – прошелестел мой голос в темноте дома. «Не собираюсь нападать на твоего хозяина». Нагайна еще раз, для профилактики, дернулась и затихла. Я медленно отпустила кинетический пресс, и змеюка медленно подняла голову, пробуя воздух языком. «Идем!» – кивнула я в сторону лестницы. «Я хочу поговорить!» Змея понятливо кивнула и первой поползла в нужном направлении. Я же последовала за ней. В комнате было темно, сыро и холодно, даже несмотря на разожженный камин. В маленьком кресле, стоящего напротив камина, лежал плотный сверток из шерстяного полотна. Спокойно обхожу кресло и наблюдаю маленького уродливого человечка. «Поттер», — с яростью в голосе хрипит человечек. «Да чего же ты себя довел?» Том, устало вздыхаю и присаживаюсь на корточки напротив гомункула с частью души лорда. «Ты себя в зеркале видел? Что тебе нужно?» Дернулся он, пытаясь меня отвлечь, но я, даже не обернувшись, запустила в принявшего форму человека Питтигрю невербальным окаменением. Следующей жертвой стала Нагайна, которая попыталась меня укусить за ногу, но напоролась клыками на прочную чешую. «Плохая змейка», — фыркнула я и вновь придавила ее к полукинетическим прессам. «Авада Кедавра!» — истерично выкрикнул Том вместе с показавшейся из-под ткани палочкой. Я даже не шелохнулась, когда мне в грудь прилетело творение некромантов. «Ничему тебя жизнь не учит, Том!» — вновь вздохнула я и аккуратно подняла прибалдевшего от такой наглости гомункула. «Нагайна!» — обратилась я к освобожденной змее. «Попытаешься меня еще раз укусить, завяжу в узел и скажу, что так и было. А теперь пошли, неблагодарное создание. Нам еще много чего нужно сделать. Понимая, что не сможет мне нанести хоть какой-либо вред, змея уныло поползла за мной. Когда мы ушли тропами ко мне в поместье, в заброшенный дом телепортировался Сириус. Не завидую я судьбе Петтигрю. После телепортации мне потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Все же тащить через тропы такое убожество, как гомункул и чужой фамильяр, довольно тяжелая задача. «Мам», в проеме двери показалась черная макушка дочери. «Это кто, Том?» Повернула я человечка в своих руках так, чтобы тот смог посмотреть на девочку. «Моя дочь Стиле Агарота Поттер». «Стиле», девочка вошла в комнату, боязливо посматривая на огромную змею у моих ног. «Это Том Марвала Редбл, также известный как лорд Волан-де-Морт. Приветствую вас в нашем доме, лорд», сделала девочка изящной реверансой, распрямившись, посмотрела на меня. «От меня что-нибудь требуется?» «Да», кивнула я. «Принеси из моей комнаты шкатулку из кровавого тростника и плед из шерсти единорогов, а потом завари мне чай». «Слушаюсь», быстро поклонилась девочка и покинула комнату. Через минуту дочка вернулась, неся в руках шкатулку и плед, а потом направилась на кухню исполнять еще одно поручение. Пока девочки не было, я аккуратно развернула тщедушное тельце гомункула, а потом также аккуратно завернула в белоснежную плотную ткань. Сразу же было видно, что лорду стало легче дышать, да и вообще он стал чувствовать себя значительно лучше. После пеленания я положила сверток перед сильно растопленным камином в глубокое и удобное кресло, а сама уселась на стул рядом. Палочку у Тома я забирать не стала. Смысл? Одна единственная авада его чуть не прикончила. Как самочувствие? Поинтересовалась я, кладя на колени шкатулку. Издеваешься? Прошипел гомункул. Даже в мыслях не было, спокойно отозвалась я. Издеваться над убогими могут только идиоты, забывая, что убогий может стать великим, а великий – убогим. Мудрые слова для девчонки. Фыркнул Том и отвернулся к камину. Сейчас чувствую себя намного лучше. У того идиота не было пледа из шерсти единорогов. Это хорошо, кивнула я. Прежде, чем продолжим, я хотела бы, чтобы ты ответил мне на несколько вопросов. Задавай, выплюнул лордик. Все равно я в твоей власти. Ты даже не представляешь, насколько ты прав, улыбнулась я его заявлению. Зачем ты пришел в дом моих родителей? Тебя убить, рыкнул гомункул. А моя мама? Я ее не трогал, скривился Том. Я никогда не нарушаю обещания. Я даже не знаю, кто ее убил. Ее убил Дамблдор, оповестила я его, и тот расхохотался. Старый интриган, ха-ха, кто бы сомневался. Сделать из моей убийцы сироту и инструмент, какой позор, фыркнул Том. Умереть из-за ребенка, еще больший позор. Попытаться убить ребенка, холодно бросила я, без объявления обоснованной кровавой мести до уничтожения рода. Да, чуть сильнее закутался в плед человечек. Глупость, знаю. Следующий вопрос, предупредила я, открывая шкатулку. Что ты собирался делать после возрождения? Убить тебя и захватить власть, выплюнул Волди. Убить меня, хмыкнула я, пробуя слова на вкус. Ты даже не представляешь, как это трудно. Ну да ладно, зачем тебе власть? Привести это болото в порядок, вновь завелся лорд. Маглорожденные забыли свое место, а любители лимонных долек только ухудшают ситуацию. Мы деградируем. Где великие свершения? Где научные прорывы? Почему аристократов осталось так мало? Нас истребляют. Вот ответ. Чтобы привести все в порядок, нужно взять власть в свои руки. Убрать этих скотоложцев из министерства. Маглорожденным нет места у власти. Понятно? Кивнула я и достала один маленький пиал. Том удивленно провожал взглядом небольшой сосуд в моих руках с белесой, чуть серебрящейся жидкостью с красными вкраплениями в нем. «Это поделка моего ученика, что недавно получил звание подмастера Зельевара», — улыбнулась я. «Я ему активно помогала в ее разработке, но основную работу он сделал сам. Слеза жизни. В состав входит около 50 компонентов, и в них входит молоко и добровольная кровь единорога. Зелье улучшено философским камнем. Даже без поделки фламеля это зелье тянет на работу мастера. Пей», — приказала я и наклонилась вперед, чтобы влить живительный напиток в открытый от удивления рот гомункула. «Это поможет тебе, когда я буду собирать тебя из тех кусков, что ты разбросал по стране. Почему?» Прохрипел вмиг победивший безумие лорд. «Я ведь убил твоего отца». «Джеймс был мразью», — скривилась я. «Вообще удивительно, как я не получила метку предателя крови при рождении. Но не в этом суть», — улыбнулась я Ридблу. «Ты уже умер дважды от моей руки, и потому можешь считать, что мы квиты». «Хм», — хмуро улыбнулся гомункул. Что дальше? Дальше, оскалилась я, а дальше ты переживешь не самые приятные часы в своей жизни, но если хочешь обрести нормальное тело, то придется потерпеть. Восстановление Темного Лорда заняло неделю, вместо одного ритуала. Вначале я извлекла осколок из своего черепа, потом из Нагайна и все это поместила в гомункула. Том стонал от боли, но больше никаких звуков не издавал. В процессе мне еще дважды пришлось вливать в него слезу жизни, но оно того стоило. Остальное время я потратила на то, чтобы вырастить новое тело. Для своей тети я расстаралась на славу. Новая оболочка Тома была почти совершенством. Да, его новое тело было рукотворным, и Джин не мне в этом активно помогала, но оно того определенно стоило. 1,89 м ростом, атлетическое телосложение, почти идеальные, как были у лорда ранее черты лица, темные, чуть отросшие, волосы. Каждая часть тела выращивалась отдельно, мышцы сплошь из розовых волокон, из-за чего желудок пришлось увеличить, а печень значительно усовершенствовать для быстрого вывода токсинов. Два сердца, одно основное, а второе дублирующее. Черные блестящие кости, выращенные по моим старым разработкам из органического алмаза, сломать не получится. Глаза сильно изменены путем копирования строения глаз мантикоры. Эти создания вообще постоянно видят магию, и маг от них скрыться не может. Остальные органы выращивала Витая, и потому не могу сказать, что она там намудрила, но память у лорда теперь будет абсолютной. Скажете, глупо так усиливать врага? Мой ответ – нет. Не в плане глупости, а в плане вопроса враг-друг. Волди теперь мне не враг, но и не друг. Я создаю идеального вождя для магической Британии. Когда темный совет начнет действовать, разразится паника, и Фадж не сможет контролировать ситуацию. На сцену выйдет обновленный Волан-де-Морт, умный, хитрый и прозорливый лидер народа. В других странах идет подготовка точно таких же вождей. Том последний в этом списке. А темный совет так и останется в тени. Вроде бы все идеально, но проблему Светлого Совета это не решит. Именно поэтому в плане по захвату власти есть брешь, которой я и воспользуюсь. Мир погрязнет в пучине безумия. Готово? Посмотрела я на Джинни. У нас одна попытка, и если провалим ее, душа Тома уйдет к моей госпоже, а она с ним цацкаться не будет. Уничтожит и все. Готово. Кивнула Витая, беря палочку в руки. Усыпленный зельем гомункул лежит рядом с чаном, в котором плавает в специальном зелье пока еще мертвое тело. Я пересаживаю душу, а Джинерва запускает тело. Все необходимо проделать крайне быстро и качественно. У нас всего 10 секунд, иначе искра убежит в чертоги Хель, где ее быстро сотрут. Моя палочка касается груди гомункула. Джинни опускает левую руку в чан и касается головы пустой оболочки. Раз. За кончиком моей палочки вытягивается маленькое солнце. Два. Я опускаю искру в чан и погружаю ее в грудь оболочки. Три. Джинни хмурится, концентрируясь, и одновременно с телом вздрагивает. Четыре. Том открывает глаза и пытается выбраться. Джинни резко убирает руку, а я помогаю лорду выбраться на свежий воздух и прокашляться, освобождая легкие от зелья. «Добро пожаловать в мир живых», — Том, улыбнулась я молодому человеку, похлопав его по спине. «Сэй тебя проводит до твоих покоев, где ты сможешь помыться и привести себя в порядок». «Спасибо», — прохрипел Редл. «Отработаешь», — ухмыльнулась и получила в ответ вымученную улыбку. Прохожу в гостиную и застаю весьма занимательную картину. Том сидит на ковре вместе с моей дочерью и что-то объясняет ей из области ритуалистики. Девочка кивает в такт его словам и с умным видом записывает лекцию. Я даже засмотрелась. В углу, каменным изваянием, стоит рыцарь и наблюдает за всем этим безобразием с царственным безразличием во взгляде. «Леди Поттер», — поднял голову Редл. «Том», — кивнула я, — «Стиля, иди к себе. Мне нужно переговорить с лордом». «Хорошо», — кивает девочка и, поблагодарив гостя, схватила пергамент. «Как самочувствие?» — улыбнулась я, садясь на диван. Редл сел в кресло напротив. Одет он был в обычную домашнюю мантию и выглядел настолько спокойным, что я диву давалась. И это псих, которого все боялись. Вот до чего доводит игры с искрами. «С учетом того, что вы сделали с этим телом», — он кивнул в сторону стопки пергаментов, что я дала ему почтить. «Полная выкладка о том, что мы с подругой наворотили, создавая ему новую оболочку. Я никогда не чувствовал себя лучше», — улыбнулся Том. «Правда, теперь меня можно с уверенностью назвать монстром, как и мою дочь», — хохотнула я. «Но я все равно ее люблю. Она представитель нового вида волшебного народа, хищница». «Это да», — я кивнула своим мыслям. Но все равно очаровашка. Согласен, грустно улыбнулся Том. Что дальше? Читал? Я кивнула на другую стопку пергамента. Он кивнул. Твои мысли, Дамблдор, сжал он кулаки. Эту тварь необходимо устранить как можно быстрее. Это одна из причин, почему я и возродила тебя, кивнула я. Сама я с ним не справлюсь, даже с поддержкой друзей. Мне повезло лишь оттяпать у него руку и забрать бузинную палочку. Я скривилась, вспоминая наше фиаско. Все равно серьезное достижение, улыбнулся Том. Но вначале мне нужно собрать своих вассалов. Путь этот не быстрый, вздохнул он. Есть один, точнее одна, что ждет тебя в другой комнате. Ехидно улыбнулась я, смотря на его реакцию. Белла, добро, улыбнулся Том, почувствовав метку на руке девушки. Да-да, Белла сильно помолодела под моим чутким контролем. Я пойду, спросил он, поднимаясь. Я кивнула, и лорд чинно удалился в соседнюю комнату. Я не стала идти за ним. Беллатриса Блэк очень долго ждала его. Спустя пару секунд до меня донесся радостный плач, и мне ничего не оставалось, кроме как выйти в коридор и кинуть на дверь комнаты заглушающие чары. Пусть побудут в уединении. А ты не такой уж и темный, лорд Волан-де-Морт. Да, ухмыльнулась я и пошла к себе. Работы еще много. Примечание к части. Предупреждаю сразу. Глава Небычина. 029. Последнее приготовление. Начало турнира. Подготовка к турниру шла полным ходом. Лорд Малфой тиранил меня почем зря, желая превратить возобновленное испытание в настоящее шоу. Зеркала для зрителей, защитные амулеты, специальное обмундирование для участников – все это было артефактами, и ближайший в его окружении артефактор – это я. Люциус скрывал мое причастие к этим поделкам, однако печать грандмастера на добытых им артефактах заставляла отдел тайн кусать локти в попытках выяснить, кто именно поставляет организаторам столь качественное оборудование. Мне оставалось только тихо посмеиваться над ними. Нет, я ни в коем разе не сомневаюсь в их профессионализме, так как туда идут работать настоящие маньяки своего дела, однако это не отменяет того факта, что они не могли получить информацию о новом грандмастере. Гильдия не выдает информацию о своих мастерах, но моя анонимность была временным явлением. На турнире, в котором я, несомненно, приму участие, а точнее во время святочного бала, как участник чемпионата, я надену все свои регалии и шокирую Британию еще больше, чем раньше. Осталось только дождаться этого времени. Мой заповедник растет и ширится почти в геометрической прогрессии. Недавно приходил Том и, немного поворчав на тему того, что я отняла у него оборотней, Люциуса и Снейпа, выдвинул идею основать новое поселение магов. Мы потратили 2 дня, уточняя детали, и вместе отправились в Гринготс составлять договор на строительство домов. Деньги были выделены мои, так что лорду я ничего не должна. Цель всего проекта была в том, чтобы отделить вменяемых волшебников от идиотов-далькоманов. Политика министерства темного лорда совершенно не устраивала, а предстоящий пиздец только подгонял его принимать и реализовывать решения крайне быстро. Восстановился он всего за год до начала события, и времени у будущего лидера магической Англии оставалось все меньше. Гоблины, кстати, были не в курсе предстоящего события и потому никак не могли нам помешать, но это не мешало им чуять своими пятыми точками, что что-то назревает. Коротышки неслабо свернули деятельность в немагическом мире, заставляя волшебников буквально скрипеть зубами от драконовских расценок на некоторые услуги. Наши с лордом агенты носились по всей Британии, буквально выдирая из колыбелей маглорожденных волшебников и доставляли их в специальные интернаты, отстроенные совсем недавно, а нанятый персонал оплетен клятвами о неразглашении. Зная о том, что предстоит, я сделала вместе с Томом все, что только можно, чтобы обезопасить будущее волшебников. Не гнушались даже детьми-скрибами, для которых я изготавливала специальные искусственные ядра. Даже будучи неполноценными волшебниками, они смогут нормально колдовать и влиться в наше общество, а раскачанные каналы и магонасыщенная среда увеличат популяцию волшебников в несколько раз. Россия, Япония, Германия – все страны, представители которых тоже состояли в Темном Совете, также начали отлов детей-сквибов и завалили меня заказами на ядра. Персонал приютов был в шоке, когда я представила своего напарника в этом деле, но поняв, что Волан-де-Морт весьма живой и адекватен, в отличие от рассказов газеты и уверений Дамблдора, смирился с участью. Клятвы то были уже произнесены. Хе-хе, Саламандер отнесся к идее красть юные дарования скептически, но быстро отбросил эту мысль. Его больше интересовала судьба своих питомцев и разговоры с разумными драконами. А когда он случайно увидел мою аниформу, я вообще от него еле отбилась. Вопросы у него были неприятные. Да, время до начала главных событий неумолимо приближалось. Моя команда была на взводе, разнося тренировочные полигоны в мелкую щепку. Стелия нервничала, так как ей скоро в школу и терроризировала свою крестную на тему школьной жизни каждые 5 минут свободного времени. Темный лорд погрузился в дела, периодически уделяя внимание своей беременной жене, а я не вылазила из лаборатории, клепая необходимые артефакты совместно с учениками. Последние приготовления. Скоро начнется шоу. Сидя в кафешке, что пряталось от палящего солнца внутри здания аэропорта и попивая кофе, я не могла не поражаться глупости человека. Все куда-то спешили, ругались, дети плакали, кто такого-то провожал в отпуск, в командировку, обычная суета биомассы. Человек настолько уверен в своем мнимом бессмертии, что не замечает очевидных фактов вокруг себя. Жизнь – дар, за нее нужно цепляться, получая максимум от прожитого времени. Кусаться, драться и царапаться, отбивая у неумолимого времени каждую секунду своего существования. Ведь люди смертны. На моем счету это уже, не помню точно какой мир, но цифра точно перевалили за 30. Каждый раз я наблюдаю одно и то же. Цивилизация достигает определенной ступени развития и начинает гнить. Неявно, но откровенно попахивая. Для тех, у кого есть мозги и более-менее развито чувство самосохранения, загнивание цивилизации не секрет. Но лишь единицы что-то да предпринимают. И чаще всего все попытки выправить ситуацию провальны. Чтобы общество начало задумываться о своей уязвимости, необходим агрессор. Просто что-то такое, что поставит людской род на грань вымирания. Вот тогда, да, тогда народ начнет ценить свое существование и будет драться, как умалишенный, за каждый вздох. Слабые отсеются, удобрив землю. Сильные станут только сильней. Единственный минус – шанс окончательного краха цивилизации слишком высок в такой ситуации. Требуется. Скучаете? Рядом со мной встал молодой темноволосый парень. Окинув неожиданного собеседника спокойным взглядом, я слегка кивнула, а потом махнула на стул напротив. «Летите куда, или встречаете?» — сразу поинтересовался парень. «Ни то, ни другое», — улыбнулась я ему. «Наблюдаю». «Наблюдаете?» — удивился мой собеседник и тоже заказал себе кофе. «Да», — улыбка так и не сошла с моего лица. «Наблюдаю за людьми», — я кивнула в сторону выхода, где люди встречали своих родственников или друзей. «Чистые эмоции и радость поднимают мне настроение. И что же могло испортить столь очаровательной девушке настроение?» «Бренность бытия», — хмыкнула я в свой бумажный стаканчик. «Кажется, парень не на такой разговор рассчитывал. Жизнь коротка», — улыбнулась я ему. «Вот возьмем, например, вон ту пару», — я кивнула в сторону молодого мужчины, который встречал свою жену. «У мужчины неизлечимая болезнь сердца, и жить ему осталось несколько месяцев. Они оба это знают, но все равно улыбаются и рады проводить время вместе.